В ушах снова зазвучал мягкий, низкий голос. «Добро на острие меча не преподносят». «Ну и пусть. Не надо. Он не с добром пришел сюда. Он не собирается этим нелюдям преподносить чего-то. Он только лишь научит их уважать других, напомнит, что во Вселенной, где бы она ни была, по какую бы сторону коллапсаров не распространялась, каждый рожденный достоин жизни, и он не будет различать одних и других, он просто будет отстаивать свое право на жизнь, и пусть это право назовется добром, пусть злом, неважно, для него все неважно. Неужто же он, а не они, заслуживают проклятия? Нет, и еще раз нет. Надо отбросить остатки сомнений». А в ушах опять загудело, снова пробился далекий голос. «Тебе будет казаться, что борешься с этим злом, что ты истребитель этого зла, но истребляя и обарывая его силой, будешь лишь умножать его, и настанет день, час, когда ты перестанешь понимать, где кончается добро и начинается зло, и сам станешь воплощением зла». Иван резко встряхнул головой, заглушил внутренний голос. «Нет, он не станет. А если даже и станет, так значит, того требуют обстоятельства. А они выше людских переживаний, они на деле выявляют, что есть что и кто есть кто. В этот мир надо было прийти с мечом и не с копьяцом из арматуры, не с плазменным резаком и лучеметом, а с флотилией космокрейсеров последнего поколения, оснащенных мега-аннигиляторами и фотонными таранами. Вот тогда бы можно было и разговоры разговаривать. А теперь? Нет. И теперь у него есть выход. И пусть хоть кто-нибудь попробует упрекнуть его, пусть только попытается». Иван осторожно нащупал под комбинезоном яйцо-превращатель, засунул руку внутрь. При этом он заставил себя думать о Лане. Думать четко, выразительно, образно. Пускай читают его мысли. Пускай. «Трепыхаешься?» – поинтересовалось вдруг брюхо. «Куда уж нам?» – прохрипел Иван. «Ну, трепыхайся, трепыхайся». Змеиные стебельки с глазами втянулись в брюхо хранителя. Даже следов не осталось, будто и не было ничего. Иван скрючился, поднес яйцо к горлу, сдавил. Он нажал на него сразу, со всей силой нажал, и почувствовал, что происходит, а точнее уже произошло нечто странное. Он вдруг разросся во все это огромное помещение, обрел тысячи сильных и легко управляемых конечностей. Он вдруг увидал все разом, будто и в каждой его конечности находилось по сотне глаз. Это было непередаваемое ощущение. Но Иван не стал им упиваться, не стал он и пытаться разобраться в нем. Надо было действовать. «Ну что, слизняк ничтожный?» – взревел он громоподобным голосом, не своим, каким-то даже искусственно усиленным. «Что ты теперь скажешь?» Он мгновенно потянул к себе под своды три десятка самых мощных и толстых щупальцев – отростков, напряг их концы до одеревенения и, не жалея ни сил, ни ткани, ни когтей, ударил со всех сторон одновременно в чудовищное прозрачное брюхо. «Получай, каракатица поганая, сверхслизняк!» Его щупальца застряли в пронзенном шарообразном теле, но оттуда уже водопадами хлестала вниз темно-желтая пена. Тело прямо на глазах стало терять форму шара, съеживаться, опадать, превращаться в висящий комок морщинистой кожи. «Это интересно», – прозвучало в мозгу у Ивана голосом хранителя. «Да, это очень интересно», – зло ответил Иван. «Хранитель тысячелапый и стоглазый, огромный и почти всемогущий. Это крайне интересно». И он так же резко, как Иван зал, выдернул концы отростков. Обмякшее тело упало вниз. Вместе с ним, вслед, опустился Иван. В самом крохотном щупальце отросточки он сжимал у круглого тела яйцо-превращатель, но не знал, куда его приставить, ведь рта-то не было, мелькнула мысль, странная, но завораживающая, чертовски привлекательная, но и отталкивающая. А почему бы не остаться здесь? Почему бы самому не стать хранителем, всемогущим, всевидящим, подлинным сверхсуществом? Но он чувствовал, что это просто не получится. Он чувствовал, как уходят силы, как он слабеет с каждой секундой. Видно, превращатель не мог так запросто перебрасывать малую массу в сверхбольшую. Наверное, ему нужно было время, чтобы собрать в своем поле дополнительное вещество, дополнительную энергию. Иван-хранитель судорожно водил яйцом по всей поверхности тела, пытаясь нащупать нужную точку, слабея, теряя сознание. Первый раз он очнулся на груди червеобразных холодных отростков, очнулся с зажатым в правой восьмипалой руке яйцом. Лана что-то кричала в самые уши, но он не мог разобрать, и вновь ушел в черноту. Второй раз сознание вернулось не сразу. Оно приходило урывочно, тут же пропадая, перемежаясь с мраком провалов. Но Иван все же ощутил, что его куда-то тащат. Тащат самым примитивным и грубым образом за ноги. «Эй, кто там?» – поинтересовался он. «Еле слышно». «Прочухался», – обрадовалась русоволосая. Это она волокла его с собой, крепко ухватившись за твердые, покрытые хитиновой чешуей, лодыжки. Ей было тяжело, но она не сдавалась, тянула. Иван присмотрелся, они находились в каком-то круглом туннеле со змеящейся световой полоской, бегущей поверху. Туннель состоял из секций метров по 100 каждая. В местах их стыковок Ивана встряхивало на грубых швах, но боли он не чувствовал. Сил для того, чтобы встать, пока не было. «Ну и куда мы?» – поинтересовался он, не без ехидцы. Лана фыркнула и тяжело сипло ответила. «Куда глаза глядят? Больше некуда». Через некоторое время они уперлись в преграду, но пластиковая на вид переборка сама упала, открывая вход в какое-то светлое огромное помещение, а может и вообще на простор этой планеты или... чего бы там ни было. «Погоди», — прикрикнул Иван, — «надо разобраться». «Успеется», — ответила Лана. «Стой, кому говорю?» Но она уже выволокла его наружу и тут же вдруг пропала куда-то. Иван приподнялся, сел. Его подхватили чьи-то сильные руки, поставили на ноги. Перед глазами мелькнули трехглазые рожи, заскрежетало, зачавкало. Иван увидел прямо перед собой здоровенного негуманоида, обычного, каких он уже навидался вдоволь. Негуманоид разъявил пластинчатую пасть, раздвинул мешки брылей. «Рад приветствовать вас на Харх-Аане в месяц ядовитых трав», — провозгласил он как-то торжественно, радостно, даже восторженно. И ударил Ивана в челюсть, да так, что тот... отлетел на 3 метра и рухнул плашмя на землю.